Глава 23. Я с трудом подавила желание выжать газ и проехать прямо по нему. Страх он такой, легко переходит в агрессию. Но открыла дверь и спустила левую ногу на землю, вторую оставив на подножке. Мало ли, вдруг придется вернуться к первоначальному плану. «Отойди с дороги!» Эмиль понял, что я не послушаюсь, и пошел ко мне. Я юркнула в салон, хлопнула дверью, но не успела тронуться с места. Он схватил стойку открытого окна. «Выходи!» Эмиль рванул дверь и ухватил меня за шиворот. «Он что, вытащит меня за шкирку, как котенка?» «Какого хрена ты делаешь?» Я чуть не оставила воротник рубашки у него, дергаясь. «Отпусти!» Тяжело дыша, он отступил. Во взгляде появилась растерянность. Даже в моих глазах злости было больше. «Давай поговорим», — предложил он. «Ну все, успокойся. Я не прав. Это ты хотела услышать». Какая-то часть меня, которую прежде я не замечала, шепнула. «Поддайся. Поддайся и помирись». Я знала, что с нами происходит. Знала, почему мы друг на друга кидаемся. Я бы так и сделала, если бы не вампирши в клубе. Ничего не было, Яна. Лицо Эмиля стало честным, но больше я на эти уловки не ведусь. Клянусь, не было. Что ты видела? Вспомни сама. Женщина рядом со мной. Больше ты ничего видеть не могла. Так рядом со мной всегда женщины. Чего ты ждала? Я холост, и они лезут. Женщины, может, и лезут, но ему ведь это нравится. Но если мы продолжим, он убедит, что мне все привиделось. Я резко отвернулась и уставилась на Николая, стоящего на коленях в свете фар. Вампир вытирал нос рукавом и смотрел в землю. Эмиль его не отпустил, драться он не станет. Так что так и будет стоять, пока не разрешат уйти. Я такое уже видела. Мне хотелось высунуться наружу и наорать на него. Слишком не по-человечески это выглядело. «А его ты ударил!» Я кивнула на вампира. «За то, что ничего не было?» «За то, что чешет языком», — отрезал он. «Ты человек, ты не понимаешь. Он должен делать то». Эмиль повысил голос, обернувшись к Николаю. «Что говорят, а не с моей женой откровенничать?» «Простите», — снова пробормотал Николай. «Вали отсюда», — бросил Эмиль. «Сначала они говорят за моей спиной. Затем пытаются убить. Всегда так, Яна». Николаю не пришлось повторять дважды. Он скрылся в темноте за кругом света. Эмиль приблизился и опустился на колени прямо в пыль. Наши глаза оказались вровень. И с проникновенным лицом он положил руку на подголовник кресла, а второй стиснул мои пальцы. «Давай без посторонних уладим семейные проблемы. Хорошо. Это наше дело. Клянусь, я ни разу не изменил тебе с тех пор, как мы были вместе». Ему не хватало только букета цветов. Это лицо. Открытое, полное нежности. Перед кем, интересно, старается? Страшно представить, с какой легкостью он другим женщинам вешает лапшу на уши. «Эмиль, скажи честно, ты хотел меня ударить?» «Не начинай. Ты до конца жизни будешь меня за это клевать. Прости, сколько можно?» Он не прощения просил, давил тоном. Эмиль считал, что проблема во мне, и хотел, чтобы я поскорее закрыла для себя эту тему. Простила, забыла, и больше его не беспокоила. «Что тут скажешь?» «Мне пора». Я твердо решила уехать и пристегнулась. Но Эмиль снова вцепился в стойку. «Давай поговорим. Не я виноват в том, что нам пришлось жить вместе. А я не об этом жалею, Эмиль. Я подумала, стоит ли продолжать. Мы могли это время прожить счастливо, всем назло. Я жалею о том, каким ты оказался. Каким, Яна? Он снова начал закипать и резко встал с колен. Тебе все не так, я посмотрю. Укусил тебя, ударил. Жить со мной тяжело. Что не дам, что не сделаю. Всего мало. Он резко отпустил стойку, словно обжегся. Проваливай. Я устал биться об стену. Уезжай. Эмиль врезал по переднему колесу и отступил. Шляешься с кем попало, а верности просишь от меня. Я ничем тебе не обязан. Горло сжималось, но глаза оставались сухими. Я отпустила тормоз и вывернула руль, спускаясь с обочины в колею. Руки действовали уверенно, словно ничего не произошло. Эмиль стоял на том же месте, глядя вслед. Я упрямо добавила газа и взглянула вперед, на глянцевую в свете фар дорогу и высокие тополя на обочинах. Шляюсь с кем попало. Это про Андрея? От досады я крепко стиснула зубы. Но ведь мы просто гуляли. Ничего же не было. Черт возьми, это Эмиль заводил любовниц. А не я ходила налево, чтобы меня подозревать. Я не обязана сидеть дома. Впрочем, как и он. Можно злиться, обвинять. Но мы не вместе. Эмиль свой выбор сделал. 3 месяца ожиданий закончились ничем. Почему он такой? Почему не может стать таким, как я хочу? В город я въехала полностью, измочаленная скандалом. Усталость и опустошение. Это Эмиль снова треплет мне нервы. Я затормозила на светофоре, рассматривая светящиеся витрины торгового центра. Я когда-то здесь посуду покупала. Эмиль потом расколотил половину в очередном припадке. Смахнул со стола, когда я, как всегда, что-то не так сделала. Но воспоминание все равно было приятным. Мне нравилось перебирать тарелки на стеллажах. Размышлять, какие лучше. С синими узорами или оранжевыми. Нравилось, потому что это был один из немногих моментов, когда я была хоть каплю счастлива. Было приятно притворяться, что у меня нормальная жизнь, как у всех. Сейчас какая-то женщина в магазине тоже перебирала посуду. Нормальная жизнь. Сзади посигналили, и я отвернулась, пуская машину вперед. Что в ней вообще было нормального? Детали. Как та покупка в магазине. Фрагменты, которые не сложишь вместе, как ни пытайся. Общей картины это не даст. Без вампиров она не склеивается. Я подавила тяжелый вздох и на ходу набрала номер. Давно пора позвонить Андрею. Но история с Эмилем выбила меня из седла. Он ответил не быстро, но спокойно. Его не испугал звонок убийцы. «Еду к тебе». Я включила поворотник. Нужный перекресток был следующим. «Надо поговорить». «Что у тебя с голосом?» — вкрадчиво спросил он. «Ты расстроена?» «Мы давно друг друга знаем. Наверное, Андрей по голосу догадался, что я снова поругалась с Эмилем».